Окрестности и крепость, затянутые репсом, терялись в ливе, облажном, как поддорожным кожаном, отеки. Водянки грязнили горизонт, суда на стоянке и гарнизон. С утра тянулись семьями мещане по шоссе различных ориентаций со странностями всеми, в Ландо, на Тарантасе, в повальном бегстве все. У города со вторника утроилось лицо. Он стал гнездом затворников, вояк и беглецов. Пред этим в понедельник в обеденный гудок обезголосил эллинг и обезлюдил док. Развертывались порознь, сошлись не в проворот, за слесарно-сборочной у выходных ворот. Солдаты и служанки исчезли с мостовых, в вихрях варшавянки и мастеровых, влились в тупик казармы и вон из тупика, клубясь от солидарности брестского полка. Тогда и тем решительней, чем шире рос поток, встревоженные жители пустились на утек. Но железнодорожники часам уже к пяти заставили порожними составами пути. Дорогой, огибавшей военный порт, с утра катились экипажи, мелькали кучера. Безмолвствуя, потеряно, струяне вис рассвет, толстый, как материя, как бисерный кисет. Деревья всех рисунков сгибались в три дуги, под ранцами и сумками сумрака и мги. Вуали паутины топырились по ртам, столбы, скача под шины, несли ко всем чертям. Майорши, офицерши запахивали плащ, вдогонку им, как шершень, свистел шоссейный хрящ. Вставали кипарисы, кивали, подходя, росли, чтоб испариться в кисее дождя.